Глава первая. Возвращение. Когда мы с Ялгусом спустились в подвал Северной башни, то увидели в центре помещения круглую площадку, огороженную деревянными перилами. В ограждении имелась дверца, которая почему-то не хотела нас пускать. — Ялгус, тебе говорили, как ее открыть? — Нет. — растерянно сообщил он. — Я не успел. Сразу же появился четырехрукий дух замка. Меня все тянуло назвать его мастером Йодой за внешнее сходство, но у духа уже имелось имя, созвучное с фамилией моих предков. — Гром, не подскажешь, как нам попасть в столичную академию? Сначала портал необходимо напитать собственной энергией. Видишь два кристалла на перилах? Не заметить их сложно было. Две овальные пластины из дымчатого стекла находились по обе стороны от дверцы. Не дожидаясь подсказки, накрыл стеклянные выступы ладонями и сразу ощутил холод и покалывание в пальцах. В центре площадки зажегся красный огонек, который начал постепенно разрастаться. Когда свет заполнил всю площадку, дверца отворилась сама, открывая нам доступ. Прежде чем зайти внутрь, поверни правый кристалл к знаку книги, распорядился Гром. Убрал ладони. Оба кристалла теперь сияли голубым светом, а от правого исходил яркий указатель. На перилах появились три знака. Если раскрытая книга узнавалась сразу, то с двумя другими еще следовало разобраться. Но позже. Сейчас я спешил поскорее вернуться, чтобы видеться с Бариной. Повернул кристалл и вошел в центр круга. Свечение резко потускнело, а через мгновение уже стоял в тесном помещении на такой же огороженной круглой площадке. Исходивший от нее свет позволил рассмотреть единственную дверь и ключ, торчавший в замочной скважине. Отворив дверь, обнаружил за ней ведущие вверх ступени. Поднявшись по лестнице, уперся в следующую дверь, с обратной стороны которой висела пыльная гардина. Отодвигая ее в сторону, не сдержался и чихнул. Каково же было удивление, когда за гординой обнаружился кабинет ректора. Громовские дружили с руководством академии. Интересно, сколько лет тому назад? И что, каждый мог запросто попасть к ректору? Добрался до ближайшего стула и устало опустился на него. — Ялгус, ты видишь то же, что и я? — Какое-то помещение. Стол, кресло, шкаф, — принялся перечислять он. — Мы в кабинете графа Силамского, — пояснил я. И тут, словно в подтверждение моих слов, в комнату вошел сам ректор. Сделав пару шагов, он остановился, немного проморгался, как бы убеждая, что зрение его не обманывает, и произнес: «Ну, здравствуйте, барон Громовский!» С баронами в Мерегии у меня не сложилось как-то сразу. Почти каждый из них, кого встречал на пути, оказывался негодяем. Трое или четверо в результате отправились к праотцам. И вдруг меня самого пытается определить в бароны? Дудки. Решил раз и навсегда внести ясность. Поднялся со стула, чуть поклонился и сказал: «Здравствуйте, господин ректор. Вообще-то мне в замке назвали другой титул, но я так до конца и не понял, что означает граф магии». «Как ты сказал?» Силамский во все глаза уставился на меня, словно пытался найти на лице исчезнувшую родинку. видимо, не нашел, поскольку от удивления буквально рухнул в свое кресло. «Пустота, меня завери! Но ведь этого не может быть! Похоже, я опять сделал что-то не то. Вон как уважаемый человек и могущественный волшебник впечатлился. Того и гляди, задохнется от нехватки воздуха. Что-то случилось?» Он ответил не сразу. Наверное, подбирал приемлемые выражения. Не станет же граф нецензурно выражаться перед студентом. «Угу», — наконец вымолвил ректор. «Случился Алтон Громовский с магической печатью графа, последние упоминания которой датируются 3 веками назад». «Про печать мне никто ничего не говорил», — произнес вслух, а сам подумал: «Так меня еще и припечатали? И кто бы это мог сделать? Неужто в замке до сих пор живут люди? Если точнее, обитают, поскольку назвать их живыми людьми язык не поворачивается. Алтон, да ты присаживайся». Немного пришел в себя граф. «Рассказывай, что произошло в имении Громовских. Может, и сначала я малость перекушу? Неудобно получится, если бурчание живота станет музыкальным сопровождением моего рассказа». «Извини, не подумал. Сейчас организуем. Заодно приглашу Этмана и, если не возражаешь». «Да, конечно, буду только рад, чтобы потом не повторять». Ректор вышел в приемную отдать распоряжение. А я попросил Ялгуса слетать найти Барину и известить, что я вернулся и где нахожусь. Его привязка удлинилась уже вдвое, поэтому ее должно было хватить даже до элитного поселка. Секретарша буквально через несколько минут принесла тарелки с едой и первым делом спросила, как я попал в кабинет. Силамский выручил, посоветовав молодой даме, что голодного человека с дороги не стоит отвлекать расспросами. Однако, когда женщина вышла, задал тот же вопрос сам. — Алтон, а действительно, как ты проник в мой кабинет? — Порталом, прямо из замка. — ответил кратко, поскольку в это время активно работал челюстями. — Ты нашел ключ от портального подвала Академии? Силамский посмотрел в сторону гардины. Я тяжело вздохнул, поесть спокойно не дадут. Быстро доживал ломтик сыра и начал отвечать на вопросы ректора. — Ну да, он торчал в замочной скважине двери со стороны академического портала. — Вот это удача! — воскликнул граф. — Ты не хочешь мне его подарить? — Подарить можно, лишь то, что принадлежит мне, поэтому ключ просто возвращаю. Положил его на стол ректора. Такое ощущение, что этот ничуть не отличается от моего. При случае обязательно проверю. Интересно, таких порталов всего 3? Тогда и ключей должно быть столько же. — Наверное. — Благодарю, Алтон. Помнишь, ты спрашивал о том, что я хотел найти в замке Громовских? Силамский подошел к столу и взял ключ. — Именно его. — Ургас говорил, что вы обещали зачислить моих друзей на первый курс, если они сдадут на 4-й ранг, — припомнил я слова учителя. На самом деле основным условием была добыча некого ключа из замка Громовских. Но об этом говорить ректору не стал. В ближайшее время устроим для них экзамен, а у меня будет к тебе просьба. О портале лучше пока никому не говорить. Но мне бы хотелось им пользоваться, когда переберусь жить в замок. Сами понимаете, там самое безопасное место. — Согласен. Но давай это обсудим немного позже. Твое отсутствие в столице много чего произошло. Хочется сначала выслушать тебя, а потом расскажем о наших делах. В это время снова вошла секретарша с десертом и фруктами, а за ней декан и учитель. Ректор строго распорядился: «Меня ни для кого нет!» Когда она вышла, запер дверь в кабинет и обратился к вошедшим: «Господа, разрешите представить? Алтон Громовский, граф магии!» Селамский не без удовольствия наблюдал вытянувшиеся лица Ургаса и Этмана. Выдержав небольшую паузу, продолжил: «А сейчас мы отметим новый статус и выслушаем рассказ нашего студента». Ректор открыл сейф у себя за спиной и вытащил оттуда пузатую бутылку. «Вообще-то с первокурсниками я никогда не пью, но до сих пор не было случая, чтобы студент за несколько дней превратился из простолюдина в графа, да еще получил не светский титул, а магический». Пили вместе, но закусывал только я. Когда закончил с обедом, спросил: «Из чего же мне начать?» «С момента, когда ты отбросил Зордана от арки и проник в имение», — подсказал Селамский. Пришла моя очередь удивляться, но я скорее обрадовался, что можно опустить описание происшествия по пути от ворот Академии до арки. Сначала пришлось бороться с проклятием Зордана. Рассказал о встрече с тремя богатырями и путевым камнем, о дорожке, на которой нельзя было делать ни шагу назад, о схватке с монстрами живой степи. Закончил своим общением с алтарем, который и наделил меня титулом графа магии. Умолчал только о храме духа и портале. Зачем окончательно ошарашивать и без того озадаченных слушателей? Однако про Зордана все-таки пришлось сказать несколько слов. Этот тип буквально одержим идеей не допустить оживления замка Громовских. Насколько я смог понять, через 10 лет древнее сооружение уже не пробудило бы никакая сила. Не стал уточнять, что удалось подслушать мысленный диалог Зордана с энергозверем. Из их мыслеречи выходило, что колдун явился в Меригию из другого мира специально для расправы с замком. «Когда у чужака не выгорело с тобой, он сразу начал действовать в столице», — задумчиво произнес ректор. «На следующую ночь после вашего столкновения возле арки произошло одновременно покушение на меня, Этмана и Ургаса. Чуть позже Зордан встретился с королем и попытался обвинить меня в заговоре. По счастливому стечению обстоятельств ни одно его гнусное дело не увенчалось успехом. Сильнее всего тревожит то, что за этим волшебником стоит герцог Леоновский, пожалуй, самый влиятельный вельможа королевства. Еще один враг?» — обратился я к учителю. — «Если бы один», — вздохнув, ответил Ургас. — «Поговаривают, что силу герцога не меньше, чем у монарха. Если они выступят на стороне Зордана, тут такое начнется. Ежики-ебанитовые с короны на голове меня когда-нибудь оставят в покое? Или пока не прикончу всех врагов, зажить хотя бы относительно спокойной жизнью не получится? Да на это не один десяток лет уйдет». Интерлюдия. Барина все-таки позволила подругам уговорить себя отобедать с ними на втором этаже таверны «Уютный уголок», настояв на том, что свои блюда оплатит сама. После сдачи очередного зачета девушки встретились на крыльце заведения и вскоре уже сидели за столиком. — Слушай, сюда такие парни заходят! — принялась щебетать Лузитта. — Я уже с тремя баронеттами познакомилась и одним бароном. Точно могу сказать, двоим я понравилась. Хочешь, и тебя с кем-нибудь познакомлю? А то, смотрю, последние дни ты все одна и одна. Я вам уже говорила. Алтон занимается углубленной медитацией по специальной методике. А ваши бароны и баронетты меня не интересуют. Ну да, тебе, небось, графа подавай или сразу герцога. Таких в Меригии по пальцам одной руки пересчитать можно. Официант принес им вино. Девушки выпили за встречу и продолжили разговор. Барина, прежде чем пить, просканировала напиток своим даром и пригубила только после того, как поняла, что опасных веществ там нет. — Гляди, кто пришел! — заговорчески прошептала Лузитта. — Твой бывший! Слегка повернув голову, зеленоглазка увидела Данкеса, но приветствовать его не стала. А Рудана быстро что-то добавила в бокал отвлекшейся подруги, которая не успела этого заметить. — Никакой он не мой, — спокойно возразила Барина. — Подумаешь, пару раз поболтали ни о чем. — Девчонки, давайте выпьем за нас, чтоб каждый повезло с избранником. — предложила тост Рудана. Мар успел доложить Барине о манипуляциях с ее вином, и девушка повторно проверила напиток. Стараясь скрыть удивление, закашлялась. — Откуда такой дорогой яд? И за что меня решили отравить? Неужели это опять Данкес? Благодаря уникальной способности визуально определять в жидкостях отраву, Барина оказалась невольно вовлечена в разборки этмана с маркизом Зионским. Сейчас вот с негодованием узнала, что в ее бокале находится очень дорогой яд, который изощренно убивает человека, действует медленно, проявляя первые симптомы лишь через 10 дней после попадания в организм. «Девчонки, я на минутку, надо носик припудрить», — откашлявшись, произнесла Барина. Она поставила бокал на стол и направилась в туалет, оставив часть Мара рядом с подругами. Ее питомец пока еще слабо освоил мыслеречь, но кое-что уже умел. «Барина! Привет!» Шепот Ялгуса заставил девушку вздрогнуть, когда она поднималась из-за стола. «Что с тобой?» — участливо спросила Рудана. «Не обращай внимания», — отмахнула зеленоглазка. «Вернусь, все будет нормально». Отойдя подальше от подруг, она обратилась к привидению. «Алтон сейчас где?» «У ректора. Просил найти тебя и сообщить о нашем прибытии». — Спасибо. С ним все в порядке? — Конечно. — Хвала Варду. — Скажи, ты можешь послушать, о чем мои подруги сейчас разговаривают? — Легко. Оставаясь невидимым, Ялгус вернулся к столику и обратился вслух. Твоя кузина, как всегда, ничего не может сделать нормально. Вот и эликсир откровенности пока не выпила. И угораздило же ее воздухом подавиться. А зелье точно сразу подействует? Данке сказал, что через пару минут. Наконец-то мы узнаем, что там у них с Алтоном. не веря, что она вдруг влюбилась непонятно в кого, — заявила Лузитта. Перед отъездом мне маман намекнула, что этот тип может выдавать себя за другого. Вряд ли окажется вельможей, манера не те. В крайнем случае, какой-нибудь захудалый дворянчик, — поддержала подругу Рудана. Уже через минуту разговор стал известен барине и разозлил ее не на шутку. Я всегда знала, что они не блещут умом, но поверить в эликсир откровенности надо быть совсем уже безмозглыми. Ну что ж, сейчас я вам выдам всю правду. Вернувшись, она с помощью питомца осушила свой бокал. Со стороны выглядело, будто действительно выпила до дна. Примерно через 2 минуты дала понять подругам, что захмелела. — Барина, скажи, а кто на самом деле твой Алтон? Видно же, что он никакой не горец. — А вы никому не скажете? — включилась в игру девушка. — Как можно? Мы умеем хранить секреты, — заверила Рудана. Барина пьяненько кивнула, поманила их пальцем придвинуться ближе и доверительным шепотом произнесла: «Алтон — наследник какого-то знатного вельможи, девочка!» Он мне случайно проговорился. «Да ты что! А зачем он тогда приперся к нам, в Ибериум?» Разругался с главой рода и сбежал подальше от дома. А недавно узнал, что папашка помер. Вот он и поехал принимать наследство. Кстати, скоро должен вернуться. — И ты молчала? — обиженно надула губы кузина. — Даже мне не сказала? — Не ожидала от тебя такого. — Пообещала, что никому не проболтаюсь. Надеюсь, вы меня не подведете? — Мы же лучшие подруги. Он, наверное, богат? Думаю, бедствовать мы не будем. Говорил о каких-то родовых землях. Слушай, а он тебя не бросит? Спросила Рудана, с трудом скрывая надежду в голосе. Он же ректора на нашу свадьбу пригласил, а тот все-таки граф, да еще и могучий маг. Ректора? Графа? И он согласился? С досады Рудана чуть не икнула. — Ага, при мне дело было. Силамский еще пообещал подобрать подарок, достойный моей красоты. Барину понесло. Она сходу выдумывала ответы, которые больнее всего ударят по самолюбию подруг. Девицы это заслужили. Они чуть не убили ее, хоть и не знали об этом. — А жить... Вы будете в поселке или в его поместье? Лузитта верила каждому слову, ведь кузина приняла эликсир откровенности. По мне так лучше здесь. Домик уютный, никто не мешает. А там, наверное, большое хозяйство, слуги, заботы. Алтон такой скрытный, до сих пор не сообщил свою фамилию и место, где... находится наше гнездышко. Подруг буквально покорежила. Эта зазнайка уже считает имение Алтона своим. А вдруг в каком-нибудь захолустье не теряла надежды Рудана? Вот и меня пугают девчонки. Но Алтон говорил, что имение можно содержать в порядке и через управляющего, а самим жить в столице. — Пообещай, что позовешь нас в гости, подруга! — снова подала голос Лузитта. — Как только будет оказия, обязательно позову. Да уж раз такое дело, обед оплачиваю я. Барина небрежно выложила на стол 10 золотых, словно какую-то мелочь. — Прошу прощения, мне пора. Она покинула ошарашенных подруг и быстрым шагом направилась в здание ректората. По дороге начала расспрашивать Ялгуса. — Как у вас все произошло? почти так, как ты рассказала подругам. То есть теперь пришел ее черед удивляться. Алтон прошел все испытания, получил во владение замок и титул графа магии. Он теперь даже круче обычного графа. Это что же получается? Я говорила своим заклятым подругам правду? Ладно, главное, что вы вернулись, а все остальное — мелочи. Алтон вернул свое законное имя и снова стал Громовским, — торжественно произнес Ялгус. — А вам нужно поскорее пожениться. — Это он тебе сказал? — возмутилась Барина. — Ой, прости, я опять ляпнул что-то не то. — Ты не ответил на мой вопрос. Алтон мне ничего не говорил, но я же сам вижу. А стоило нам вернуться, первым делом попросил тебя найти. Значит, соскучился? Ялгус, Ялгус, хороший ты парень, но давать взрослым некоторые советы не стоит. Я больше не буду, — насупился парнишка.